Глава 18. Машу, конечно, не выписали, а доказывать свою работоспособность сил не было. Все, что могла Маша, это забиться в угол, отключить телефон, закрыться в комнате и игнорировать внешний мир. Никаких звонков, никаких соседей, никакого отклика на стук в дверь. Она даже свет не включала. Нет ее дома, в городе, на планете Земля нет. Не существует. Обидно было, нестерпимо. Здраво мыслить не получалось. Да вообще думать не выходило. Лежать и смотреть в сереющий вместе с уходом солнечного дня потолок. Вот и все Машины действия, когда она добралась домой из поликлиники. Как просто ее обмануть, как у классика. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Пора мне быть умней. Пора быть умнее, Маша, пора. Не слушать, не доверять, не верить и еще сотни разных «не». А лучше уехать из этого города, где ей все время холодно, где она простужается, болеет, где становится несчастнее с каждым прожитым днем. Вернуться домой, просыпаться от запаха маминых блинов, а не ругани соседей, не содрогаться каждый раз, видя на кухне таракана. Забыть, как страшный сон, чем травят клопов. Перестать выкраивать деньги на вещи и бесконечно выбирать между вкусной едой и одеждой. Вряд ли учителя в родном городке девушки зарабатывают больше, но и жилье снимать не нужно, не выгонят же ее родители. И уяснить раз и навсегда, никому Маша Шульгина, простая, без затей девушка, не нужна. Принять этот факт, как когда-то она приняла свой маленький рост и хрупкое телосложение, как смирилась с тем, что на физкультуре медленнее всех бегает, хуже всех прыгает, а на канат не смогла забраться ни разу. И не сможет, и ей не нужно. С мужчинами точно так же. Не сможет и не нужно. Необходимо пережить эту боль, справиться с ней, переболеть, как гриппом. Наверное, это нетрудно. Наверное, должен вырабатываться иммунитет на предательство и обиды. Наверное, однажды у нее получится, только не сейчас. Сейчас Маше даже визжать не хотелось. Настолько сильной была обида, нестерпимая боль. Сергей влюбил в себя безвозвратно, настолько стремительно, что она и удивиться не успела. Сообразить, как же это произошло, когда. Но главное, он заставил себе поверить, казался искренним, честным, откровенным. Она поверила ему, доверилась целиком и полностью, верила каждому слову, чертову вздоху, взгляду. Девушка не могла разобраться, что ее убивает сильнее. То, что она бездумно доверяла человеку, которого знала несколько дней, то, насколько же просто ее обмануть, или тот факт, что обманывал именно Сергей. И главное, зачем? Зачем Сергею обманывать? Ради секса. Секса с Машей Шульгиной. Глупость какая-то, настолько откровенная ерунда, что в голове не укладывалось. Не утрамбовывались слова, действия Сергея и его семейное положение в одну картинку. А факт оставался фактом. Сергей женат. Он отчитывал ее, как маленькую, за связь с Игорем. Говорил красивые напыщенные слова, будучи в это время женатым. С горем пополам она все-таки уснула. Правда, почти под утро, исчерпав запас слез, заставив себя не вспоминать и, главное, не представлять Сергея с этой женщиной. Видимо, любовницей, поборов желание искать его страницы в социальных сетях, чтобы посмотреть на его жену. Утром соседка сказала, что приходил красивый молодой мужчина, искал Машу, пока той якобы не было дома. Маша задумалась о съеме другой комнаты. Оставаться в этой, с окнами напротив дома Сергея, становилось невыносимо. Они заходят в один магазин, с утра стоят на одной остановке, могут встретиться в любое время. А Машино сердце не выдержит, если увидит его еще хотя бы один раз. Телефон пришлось включить. Могли позвонить с работы, родители, да и искать новые варианты жилья нужно с телефоном. Пропущенные звонки и сообщения от Сергея она мужественно проигнорировала. Хотя от одной надписи «Тр. Сергей Витальевич» хотелось зареветь белугой в голос, а потом пойти и устроить ему разборки, самые настоящие, с битьем посуды об его кудрявую голову, и выяснить все до самого конца, узнать правду, какой бы она ни была. Что в конце концов Сергею Витальевичу было нужно от Маши. А вот Кириллу ясно, он ее терпел сколько мог ради выплат по ипотеке. С Игорем тоже все понятно. Маша простая и хорошая, можно потерпеть ради детей. А Сергею что за прок практически нянчиться с ней во время болезни? Так трогательно ухаживать, следить за ее питанием, приемом лекарств, проверять температуру. Все, что было между ними в эти дни, необъяснимое, неясное, сильное, ослепляющее чувство единения. Приснилось Маше? Почудилось? Она не выдержала, нажала сообщение в Вайбере. Сначала бесконечные просьбы перезвонить в любое время, обещание все объяснить, а потом тишина. С 11 вечера и по сей час. Оглушающая тишина, неуютная и пугающая. Или наоборот, подтверждающая. Сергей Витальевич – взрослый женатый мужик. Маше Константиновне не по зубам. А значит, нужно продолжить искать комнату, дорабатывать учебный год и уезжать из Питера навсегда. Из города, принесшего ей несчастье и самое большое разочарование. Про бумажку, сунутую вчера Сергеем, Маша не думала до того момента, пока не раздался звонок из клиники с напоминанием о записи. Она не сразу сообразила, о каком приеме речь. А когда вспомнила, не решилась отказаться. Хоть и не она просила об услуге Матвея Леонидовича, но подводить все равно неловко. Да и кто она такая, чтобы отказываться от подобных предложений? Не уцепиться за призрачный шанс решить проблему Маша не могла себе позволить. В назначенное время, изо всех сил борясь с робостью и ужасом, а услышать собственный приговор было невыносимо страшно. Маша переступила порог кабинета, держа в руках папку с выписками и заключениями. Врач, носитель всех возможных регалий, званий и бесценного опыта, оказался сухим, высоким мужчиной около 50 лет, с огромными залысинами и живым, цепким, изучающим взглядом карих глаз. «Ну-с», – произнес после почти часовой беседы и долгого осмотра доктор. «Ну-с, Мария Константиновна, проблема ваша решаема. Ослепнуть мы вам не дадим, будем лечить. Вы готовы?» Маша кивнула. «Пишите своей рукой по пунктам, что мне нужно от вас к июню. Раньше не получается». «А это платно?» – решилась уточнить Маша после того, как тщательно записала перечень справок, анализов и заключений, которые ей нужно принести для госпитализации. «Госпитализации. Ей сделают операцию. Операцию!» Сложно произносимое название оперативного вмешательства по поводу дистрофии сетчатки глаза, которое должно помочь стабилизировать ее состояние. Ей сделают операцию, которой она не могла добиться уже год. Зрение ухудшается. В операции отказывают из-за этого самого ухудшающегося зрения. Замкнутый круг, приводивший Машу в отчаяние. «Высокотехнологичная медицинская помощь в нашей стране, Мария Константиновна, населению оказывается бесплатно». Врач улыбнулся. «Если будут вопросы, сложности, звоните мне напрямую». Он протянул небольшую визитку с номером телефона. «Леониду Львовичу кланяйтесь от меня. Доброго здоровья ему, бесконечно уважаемый специалист в своей области». «Хорошо». Маша кивнула, как китайский болванчик, не понимая, кто такой Леонид Львович и как ему будет кланяться, если не имеет ни малейшего представления, кто он. Она вышла из клиники, нырнула в метро, не переставая улыбаться. Хотелось обнять весь мир, а особенно Сергея. Ведь это он нашел врача для Маши. Он помог ей, а она даже не позволила ему объясниться. Нельзя же так. Любой человек имеет право на ошибку. Любой может сплоховать. В конце концов, до объяснения ли с Машей ему было, когда он почти не спал двое суток, сидя подле нее, как исправная сестра милосердия. А потом она-то дремала, то чихала, то ревела от приступов головной боли. Не лучшее время для разговора. Может, она сейчас обманывает сама себя? Может, пожалеет о своем решении 1000 раз? Но только если она не поблагодарит Сергея лично, будет жалеть еще сильнее. Неблагодарной Маша быть не умела и не собиралась начинать. Сколько раз она думала о Сергее плохо, вспомнить страшно, а все оказывалось совсем по-другому. Девушка набрала его номер, механический голос ответил, что абонент находится вне зоны действия сети. И последний заход в Вайбере отмечен в 23:13. Ноги сами понесли в клуб «Русский богатырь». По пути в маршрутке Маша уткнулась в телефон в поисках страниц Сергея в социальных сетях. Там могли быть новости о нем. Результат оказался не густым и не радостным. Страница ВКонтакте последний раз посещалась владельцем в июне. Там были фотографии с тренировок и альбом с коротким названием «Мы». «Мы» – это Сергей и его жена. Хорошенькая, совсем молоденькая девушка, рыженькая и какая-то беззащитная, что ли. Она все время жалась к мужу и хмурилась на камеру. Надпись «Женат на» вела на страницу жены с довольно активной стеной, больше похожей на туристический альманах. Там же была ссылка на Инстаграм, в котором кипела жизнь и не было никакого намека на присутствие в ее жизни мужа. Они действительно расстались. Почему? Здравый смысл подсказывал Маше, что из-за Сергея, его девушек и кобылиц, метящих территорию, оставляющих консилеры и заколки. Она зашла в клуб, внося порывы ветра и снег. Гардеробщица собирала широкой шваброй скаткой грязь с полов, ругаясь на причуды природы. «Чего топчемся?» – спросила бодрая старушка, подкатив к ногам Маши швабру. «Если за ребенком на банкетке посидите, последние группы закончат через 30 минут, а если на индивидуальные занятия, то подождите пару минут, я сейчас освобожусь». Она вопросительно посмотрела на Машу. «Я по личному вопросу, к Сергею Витальевичу». «Нету его», – пожала плечами женщина. «Как нет? А тренировка?» «Тренировка есть, а Сергея Витальевича нет». «Что с ним?» Маша испугалась, ноги подкосились, она едва не задохнулась от волны паники, охватившей все тело, сдавившей шею и грудь. «Что?» «Не знаю». «А Матвей Леонидович у себя?» «Если кто и знает, что с Сергеем, то работодатель». «И его нет, никого нет, только секретарь на месте». «Спасибо», – смогла из себя выдохнуть Маша и поспешила на выход, на ходу набирая номер Сергея. «Снова выключен или вне зоны действия сети?» «Маша!» Она обернулась на знакомый голос. «Марат». Они неплохо общались на спортивной базе. Он был, если не другом, то хорошим приятелем Сергея. И точно должен знать, что случилось. Если случилось. Девушка изо всех сил старалась не паниковать. «Ты какими судьбами?» «Сергея найти не могу», — подскочила к мужчине Маша. «Не знаешь, где он? Телефон вне зоны». «Сейчас, наверное, уже дома». Марат внимательно посмотрел на девушку. «А ты ничего не знаешь? Вы же вроде как... Нет?» «Не знаю, раз спрашиваю», — нетерпеливо ответила, даже ногой притопнула. «Да что же это такое? Издевается он, что ли?» «В полиции он, значит, не выпустили еще. Матвей Леонидович с утра там, Михаил Леонидович, да все там, адвоката какого-то крутого подтянули. Что он сделал? Маше стало душно, в глазах потемнело, она испытала такой силы ужас, что страх ослепнуть показался ей детской пугалкой про черную-черную руку в темной-темной комнате. Деталей не скажу. Все, что известно, он ругался с соседкой. Та вызвала полицию. Серега по запаре съездил по менту при исполнении. Выдохнул Марат. Говоря коротко, пиздец. Сильно. Маша скорее открывала рот. Она не слышала собственного голоса. Марат прочитал по губам. А ты как думаешь? Он на минуточку мастер спорта, чемпион Северо-Запада и России. Боевое самбо говорит о чем-нибудь? Мамочки, пискнула Маша. Тихо ты. Марат подхватил девушку. Татьяна Григорьевна, крикнул в сторону гардероба. У вас какой-нибудь корвалол есть или валерьянка? Тут девушки дурно. Все живы, здоровы. Серега, полицейский, соседка. В это время в двери зашел Матвей Леонидович, стряхивая снег с капюшона. «Матвей Леонидович!» Маша двинулась в сторону Матвея. «Леонидович, но Михаил!» Мужчина уставился на Машу, дружелюбно улыбаясь. «Уверен, я с легкостью заменю брата, по любым вопросам. Вы по какому вопросу, девушка?» «А, я...» «Она по поводу Сереги Витальевича!» Вставил Марат. «Оу! Ну что сказать, Машенька? Челюсть полицейского пострадала не зря. Находит же Серега!» Михаил этот, Леонидович, с интересом рассматривал Машу, скользя взглядом от помпона на шапке до сапожек на плоской подошве. «Честное слово, не был бы настолько влюблен в жену, потерял бы голову. Машенька, вы чудо! Вам говорили это?» «Машенька, может, и чудо!» Ни с того ни с сего фыркнула девушка. «Но Машеньку больше интересует, что с ее личным чудом? Где Сергей?» «Ути какая!» «Совершенно как к ребенку», — ответил Леонидович. «Михаил». «Все отлично с Серегой Витальевичем. Дома уже». «Машенька, я могу довести». Уже вслед крикнул мужчина, смеясь. «Я проходным двором». Неслась со всех ног Маша. Дверь открыл Сергей, дернул на себя Машу и замер, сгробастав ее в объятия. Он не произнес ни слова, Маша тоже молчала. Здесь и сейчас им не нужны были слова.